Елизавета Шумская. Химеры чужих желаний. Посвящается моей бабушке, показавшей мне великолепный пример того, что ни годы, ни беды не мешают любить жизнь и интересоваться миром. Глава первая. В тот миг я еще не спала, но уже и не бодрствовала. Тело налилось тяжестью, и мысли бродили где-то далеко-далеко. В комнате, кроме меня, не было никого. Однако в какой-то момент я почувствовала чье-то присутствие. Даже подумала, наверное, кошка. Но когда я повернула голову, то увидела прямо у моей кровати его. Это существо. Черное, похожее на собаку. Такую большую, лохматую. Только лапы слишком длинные и тонкие. Сейчас я вспоминаю и понимаю. Глаз этой твари я не видела. Но, клянусь, она смотрела на меня. Смотрела и смотрела. А потом бросилась. Я так испугалась. Дернулась назад, чтобы защититься. Но чего-то не смогла даже сдвинуться. А она как схватит меня. За плечо. Так больно. И тащила через всю комнату. А я смотрю, а тело-то мое там лежит, на кровати. И это было так жутко. Господин Ода, мне никогда еще не было так страшно. Никогда такого не испытывала. Это даже невозможно описать. А еще она так смеялась. Вот чтобы мне провалиться, она просто хохотала. Я не уверена, что слышала звук. Но это ощущение. Она правда смеялась. Понимаете, ей было весело. Я умирала от страха, а она веселилась. И еще одно. Я кричала. Вот только звуков не было, понимаете? Их просто не было. И вырывалась, но не смогла даже пошевелиться. Не знаю, как это объяснить. Только я такого ужаса никому не пожелаю. И чем же все кончилось? Мужчина с пепельными волосами, вопреки моде, не доходящими даже до плеч, слушал очень внимательно и время от времени делал какие-то пометки в толстом, уже изрядно потрепанном блокноте. Этого внимательного слушателя звали Ингваром Ода из храма Удзару. Он считался его настоятелем, ведь других жрецов в святилище просто не было. Сейчас напротив Ингвара сидела его соседка, госпожа Раставассо. Женщина скорее зрелая, чем юная, в меру привлекательная и вполне адекватная. Обычно в отношении жреца она позволяла себе легкий флирт, считая его единственной обязанностью женского пола. Но сегодня ей было не до того. Все ее мысли занимало ночное происшествие. Даже просто от воспоминаний о нем женщину бросала в нервную дрожь, и она всхлипывала, не в силах сдержаться. «Это было кошмарно, господин Ода!» — продолжила Раста, пока игнорируя вопрос мужчины. «Так страшно! И я совсем не могла ничего сделать! Но когда я уже отчаялась, в комнату вошла моя Дизи. Вы помните мою кошку? Рыжая, в белых пятнах?» Ингвар хорошо помнил эту бестию. Она любила охотиться на его храмовых птиц и драть священные полотняные знаки. Однако жрецу хватило так-то просто кивнуть. Женщина, не ведая об истинных мыслях собеседника, продолжила. Дизи увидела происходящее и без страха бросилась на нее, на эту дрянь. Та меня тут же выпустила и развернулась к Дизи. Подняла лапы и замахнулась. А на лапах вот такие когти, не меньше. Раставассо указательным и большим пальцами показала размер. Выходила почти с ладонь. А я же, как только она меня выпустила, словно полетела обратно, к кровати. И так быстро! А там, судя по всему, провалилась в сон. Не знаю уж, как это мне удалось. Утром я даже подумала, что это плохой сон. Только плечо дико болело. И посмотрите! Женщина приспустила блузу, обнажая указанную часть тела. На коже красовался здоровенный синяк, судя по форме, слившийся в один из нескольких более мелких. Жрец чуть наклонился, рассматривая его. Выглядело ужасно. Но на этом история не закончилась. Самое пугающее женщина приберегла под конец. Но это можно было бы пережить. Неприятно, но это не самое страшное. Куда ужасней, что моя Дизи... Когда я поднялась с кровати, плакала женщина, сразу ее увидела. Она лежала именно там, где я видела ее в этом сне. И была уже мертвая, даже холодная. Муж, а он как раз вернулся с ночной смены, сказал, что умерла она не менее нескольких часов назад. Не может же быть, что мой сон и ее смерть никак не связаны. Я уверена, эта тварь не плод моего воображения. Она на самом деле существует. Господин Ода, не могло же это все мне просто присниться. Ингвар и рад был бы уверить женщину в обратном. Вот только за последние 5 дней подобные нападения случались уже 3-жды. Сегодня — в 4-й раз. Причем существовала вероятность, что таких происшествий куда больше, просто не все они ему известны. Жрец имел несколько теорий относительно природы твари, нападающей на жителей. Однако оставалось еще много вопросов. Неизвестное существо вело себя на диво необычно, поэтому разобраться следовало как можно скорее. Ингвар пообещал женщине зайти сегодня и провести обряд защиты, а заодно забрать трупик кошки, чтобы выяснить, от чего та померла. Мысленно Ода поклялся себе не слишком злорадствовать. Ингвар не был обычным священником. Несмотря на то, что стоял он во главе храма, его куда чаще называли не жрецом, а имлаймари, творящий заклинания. Это слово никогда не применялось к магам или ведьмам. Люди, подобные Оде, занимались в основном борьбой с духами и прочими агрессивными существами, которых обычным методом не победить. Поэтому Ингвар редко вел публичные службы или совершал пышные обряды. Однако в таких случаях, как с госпожой Растой Вассо, бежали к нему. И он должен был разобраться, что происходит. В нынешнем деле сведений явно не доставало. Поэтому жрец поднялся с деревянного порога, на котором сидел после ухода женщины, и направился в свой кабинет, где хранилось все необходимое для работы. Именно там Ингвара и застал Риол, его помощник и, в некотором смысле, телохранитель. Несмотря на то, что этот высокий, суровый мужчина обладал многими качествами имлаймари, при Оде он выступал в роли воина, защищающего своего господина от посягательств как людей, так и духов. Творящему заклинания порой необходимо было, чтобы за его спиной стоял кто-то вроде Риола, с мечом, разрезающим и живую плоть, и призрачные тела. «Есть новости?» — снимая с плеч и складывая плащ с символами храма, спросил Ингвар. Риол по его просьбе выяснял, не было ли в городе каких-нибудь еще странностей за последнее время. «Полно, но все не по нашей части», — усмехнулся воин. Наблюдая за действиями господина и друга, он решил тоже подготовиться и узкой красной лентой перевязал черные волосы. Получившийся хвост свисал почти до талии. Риол, к сожалению, не мог позволить себе отринуть моду. Его сила в немалой степени зависела от длины волос. «Например?» Ингвар как раз натягивал на себя привычную дизикитоцу. Она не стесняла движений, что неимоверно важно в сложных обрядах. Длина до середины бедра не мешала широким шагам, а при необходимости подвязываемые большие рукава резким взмахом. Кроме того, у куртки имелся собственный пояс, отсутствием которого грешило большинство одежд священников. Широкие брюки жрец решил не менять. Кристаллы, накапливающие энергию, подорожали в лавке госпожи Тамилы Дорс. Духи из ее постоянных покупателей в страшном возмущении. По их утверждению, у энергии из этих кристаллов совершенно особый привкус, к которому привыкаешь. Мол, Тамила Дорс знала это, подманила их дешевизной и теперь намеренно завысила цены. При этом сама хозяйка сейчас в отъезде, и всем заправляет ее дочь. А той хоть трава не расти, нервы железные. Если Тамилле пришлось в свое время поднимать дело с нуля, перед каждым клиентом стелиться, то ее дочка подобных предрассудков лишена. Ингвар покачал головой. Большинство современных магазинов имело два уровня – для людей и для духов. Существовали такие особи, которые могли совершать покупки и там, и там. Их интересовали как обычная – пища, одежда или утварь, так и всевозможные энергетические деликатесы. Когда их страна Вальдеора официально признала многоуровневость бытия, как ни парадоксально, настоящий переворот случился не в сознании людей, а в экономике. Большинство живых с удивлением узнало, как много требуется духам. Это не только предметы, способные накапливать или излучать энергию, но и облачения, украшения, даже мебель. Им также хочется наряжаться и жить в красивых местах, слушать музыку и смотреть представления. Существа нематериального мира тоже тянутся к знаниям, а многие из них невероятно азартны. Оказалось, что зарабатывать деньги они могут не хуже живых. Из них великолепные охранники, учителя и врачи. Некоторые оставались ремесленниками даже после смерти. Впрочем, не все духи – это бывшие люди. Многие такими уже родились. Ныне те, кого раньше считали нечистью, полноправные члены общества, а значит, точно так же должны соблюдать законы, в том числе и экономические. Так что, скорее всего, возмущение постоянных покупателей закончится ничем. Разве что госпожа Тамилла Дорс, как вернется, пойдет у них на поводу, что вряд ли. Во-первых, авторитет дочери подрывать не станет. Ведь рано или поздно лавка перейдет к ней. А во-вторых, кто же снижает цены, с которыми уже согласились? Насколько я помню, это та лавка на перекрестке бульвара Красных Кленов и улицы генерала Азака. Такая, с синей вывеской. «Все верно», — кивнул Риол, поудобнее пристраивая меч на спине. Древний клинок ощущался приятной тяжестью, вселяя в воина дополнительную уверенность. Хорошее местечко. Хозяйка к своему делу подходит с усердием, приветливостью, выделяя каждого клиента. Весьма эффективный подход. А что-нибудь ближе к нашему делу? Нет ли среди духов разговоров об агрессивном новичке? Спроси у Тойо, пожал плечами Риол. Он еще не вернулся, чуть нахмурился Ингвар. Тойо был духом, причем он никогда не рождался человеком, хоть и выглядел скорее призраком, чем какой-то иной сущностью. Полупрозрачный, будто из темного дыма, стройный юноша, почти подросток. Удивление неизменно вызывали его глаза. Вернее, широкая дымчатая лента, их закрывающая. Никто не знал, мог ли дух снять эту повязку. Но видел он и с ней отлично. Ингвар понимал, что его помощник, несмотря на внешнюю юность, невероятно древнее существо. Но какого вида, какого происхождения оставалось загадкой даже для Имлаймари. Однажды он спас Тойо от нападения огород, злобных духов, рождающихся в заброшенных строениях. Они беспокоили окружающие деревеньки, и жители попросили известного жреца помочь им. Когда Ингвар оказался на месте, то обратил внимание на странное поведение существ. Они явно на кого-то нападали. Еще не зная, что это другой дух, Ода бросился на помощь. Тем более, что занятые своим делом городы не заметили новое действующее лицо и скоро поплатились. А Ингвар увидел, что объектом неприязни уже уничтоженных существ стал призрачный юноша с повязкой на глазах. Дух поклонился по всем правилам и поблагодарил спасителя. Они вообще быстро договорились. Тойо так и не поведал, что защищал в том разрушенном доме, но из него унес небольшую каменную плитку и алую шелковую ленту. Первую он попросил Ингвара хранить в своем доме, а ленту в поездках носить с собой, если жрец хочет, чтобы Тайо сопровождал его. Энергии новому помощнику требовалось совсем немного, и дух вполне самостоятельно получал ее во время церемоний, регулярно проводящихся в храме. А польза от него была колоссальная, в том числе и как от осведомителя. Пунктуальный, вежливый, исполнительный, Тайо лишь иногда позволял себе улыбки или шутливость. Этот дом и храм вообще принадлежали суровым мужчинам. Сейчас двое из них вышли в сад, по дорожке направляясь к боковым воротам, чтобы пройти на улицу Темной Сирени, которая пересекалась с бульваром Красных Кленов. «Ты разобрался, что это за существо?» — спросил Риол через пару минут. Ингвар покачал головой. Его смущало поведение твари. Момент, когда человек находится на грани сна, часто используется для путешествий в астрале. Любой начинающий маг или жрец знаком с этой техникой. Однако большинство людей предпочитали не баловаться подобными вещами. В их просвещенное время общеизвестно, насколько сии развлечения опасны. В том числе и из-за любителей поживиться за чужой счет. Незащищенные души легко могли стать добычей множества мелких духов. Однако на каждом здании стояли защиты от этих тварей. Неужели в доме госпожи Вассо не оказалось ни одного соответствующего амулета? Ингвар не верил в это. Если же они были, то почему существо вело себя так вольготно? Оно могло оказаться очень сильным, но тогда и нападение было бы серьезней. Что вообще этот дух хотел? Случай с кошкой пока можно считать самым тревожным. Ранее существо вытаскивало душу человека из тела, волочило ее за собой несколько шагов, а потом хохоча отпускало. Такое обращение, конечно же, не могло понравиться, и люди спешили к Эмлаймари. Случись подобное до признания многоуровневости бытия, Ингвар не удивился бы. Но сейчас большинство духов очень трепетно следили за собой и своими сородичами, опасаясь изгнания из городов больше, чем уничтожения. Обитание в населенных пунктах оказалось весьма выгодным для них. Уровень преступности среди людей намного превышал его же у духов. А за такие шутки весь вид, к которому принадлежал нарушитель, могли лишить права на проживание рядом с людьми. Возможно, это существо еще слишком юно или вообще из других мест, незнакомо со здешними порядками. Однако оставались неясности с его уровнем, природой и целями. Поэтому Ингвар возлагал большие надежды на информацию Тайо. Тот появился, когда мужчины вышли на бульвар Красных Кленов. По нескольким колеям туда-сюда сновали повозки, влекомые самыми различными существами. По широким тротуарам бульвара прогуливались даже те, кого обычный взгляд различить не мог. Для них выделили отдельную дорожку около проезжей части, так как мало кому нравится сталкиваться с невидимыми сущностями. Физически можно и не пострадать, но ощущения все равно неприятные. Все же люди здесь преобладали. В такой час достаточно было и других рас, вроде пёсьеголовых зерцу. То тут, то там мелькали дымчатые тела призраков. Тайо просто в какой-то момент оказался рядом, словно вынырнул с третьего или четвертого уровня энергии. Всего их насчитывалось 6. На первом жила основная масса людей, лишь иногда погружая свое сознание на второй, который был привычен для большинства слабых духов. Третий и четвертый являлись средой обитания более сильных сущностей. На пятый и шестой спускались только самые одаренные маги и самые опасные существа. Хотя, как ни парадоксально, были известны несколько видов мелких слабых тварей, которые шастали по уровням, даже не замечая их. Ингвар, как и Млаймари, мог погружаться на все уровни, в зависимости от задачи. Второй он прощупывал автоматически. Так или иначе, присоединившись к мужчинам, Тайо поклонился и пристроился рядом с Одой, которого мог отыскать, где бы тот ни был. «Прошу прощения за опоздание», — прошелестел дух. Говорил он всегда очень тихо и непременно вежливо. Порой Тайо словно забывался, и некоторые его слова сразу обращались к сознанию, а не звучали вслух. «Я позволил себе задержаться, потому что сведения, добытые мною, были слишком скудны, и я надеялся, что более детальные разговоры с представителями различных общин несколько исправят это положение». После того, как Ингвар получил сообщение о трех предыдущих нападениях, он отправил Риола и Тайо за информацией. Они оба пользовались в городе огромным уважением. Кроме того, оба умели подмечать даже незначительные детали, выделяя главное из вороха ненужных фактов. «Однако, увы, порадовать мне вас особо нечем. Я прошу прощения за это». Ингвар с некоторым удивлением глянул на склоненную макушку духа. «Тойо, мне казалось, что времена, когда казнили за плохие вести, уже прошли», — заметил он. Риол хмыкнул. «По-моему, наш друг все-таки чего-то не договаривает». Дух пожал плечами. «Увы, все так, как я говорю. Ни одна из общин не признается в том, что замешана в подобных вещах. Причем я склонен им верить. В разговоре я дал понять, что детская шалость может быть прощена и не повлияет на положение всей общины. Однако, если Имлаймари самостоятельно выяснит, кто виновник, то ему и его сородичам не поздоровится. Разумеется, все подозревают друг друга и отрицают свое собственное участие. Но особого беспокойства я не почувствовал. Несколько самых разумных пообещали мне проверить свой молодняк, ведь за ними не всегда можно уследить. Ни о каких чужаках с подобными наклонностями неизвестно. Те сущности, что прибыли в Отсушон недавно, кажутся мне духами серьезными, не склонными к подобным шалостям. Но на всякий случай я записал особенности их энергии для сличения. Тойо протянул Ингвару папирусный свиток, который при соответствующей обработке отлично впитывал в себя энергию. Жрец сдержанно поблагодарил помощника. «Конечно, велика вероятность, что кто-то из новичков таится от духовного сообщества», — вздохнул дух. «Да, такое возможно. Но если мы сможем сузить круг подозреваемых, будет намного проще». «Ты все-таки склоняешься к тому, что это кто-то новый?» — посмотрел на Имлаймари Риол. «Пока я не почувствую энергию этого существа, я ни к чему не склоняюсь». Ингвар поклонился в ответ на приветствие двух солидных мужчин в длинных одеяниях чиновников. «Предполагать можно до бесконечности. Но ведет оно себя отвратительно. Будто или только родилось, или, отродясь с законами, дела не имело». «Совсем дикое?» — уточнил Риол. «Я бы не удивился». «На городе стоят мощнейшие защиты», — тихо заметил Тайо. «Вы не хуже меня знаете, что их можно обойти по нижним уровням». «Духи иногда просто возникают на каком-то месте, не приходя откуда-то», — задумчиво добавил Риол. «И это тоже. Ну что ж, господа, скоро мы все узнаем». Они остановились перед невысокими воротцами в сад госпожи Вассо. Калитка чуть поскрипывала, несмотря на накинутый крючок, удерживающий дверцы. Ингвар порадовался, что сад и дом можно видеть и с улицы. Это позволяло оценить ситуацию в целом. Он поднял руки на уровень груди, пытаясь ладонями почувствовать какую-либо необычную энергию. Однако на первый взгляд все было в порядке. Защита слабая, да и дыр полно. Но это в каждом втором доме встречается. Несколько сущностей безнаказанно лазало по саду, но никакой угрозы от них не исходило. Ингвар волевым усилием направил себя уровнем ниже. Между бровей залегла характерная вертикальная складка. Прохожие, видя работающего Имлаймари, старались перейти на другую сторону улицы. Дело было не только в наряде. Многие знали Ингвара в лицо. Риол внимательно следил, чтобы никакой неожиданный толчок не помешал жрецу. Воин отлично понимал, что пока от него больше ничего не требуется. Ингвар по праву считался одним из сильнейших Имлаймари, а значит, в большинстве случаев сам был способен отразить атаку на любом уровне энергии. Впрочем, в любом деле есть свои нюансы. Как бы там ни было, скоро Ода вынырнул с нижних энергетических ступеней и отрицательно помотал головой на безмолвный вопрос помощников. Тогда они уже вошли в сад, полный цветов и цветущих плодовых деревьев. Совсем небольшой, он, тем не менее, дарил некоторую иллюзию уединенности. Дом был построен в типичном для этой местности национальном стиле. Чтобы, подойдя к двери, следовало подняться по ступенькам, ведь основание дома располагалось достаточно высоко над землей, держась на многочисленных опорах. Каркас дома был сделан из крепких толстых бревен, подпирающих изогнутую, сильно выступающую над стенами крышу, что защищало решетчатые стены из толстой полупрозрачной бумаги от дождей и жаркого полуденного солнца. А вот мягкие утренние или вечерние лучи запросто могли сюда пробираться. Хозяева встретили важных гостей на пороге. Спокойный и обстоятельный господин Вассо, в отличие от жены, производил впечатление молчуна, слишком серьезного спутника для стоящей рядом с ним женщины. И при этом его трепетное отношение к ней невозможно было не заметить. Он первым поклонился и пригласил мужчин в дом. Стоило только Имлаймари войти в спальню, где все и произошло, как он почувствовал следы присутствия незнакомого ему существа. Более того, тип этой твари не поддавался идентификации. Серые, будто черный жемчуг, глаза Ингвара расширились от удивления. Мужчины невольно переглянулись. Даже на полускрытом повязкой лице Тайо читалось изумление. Ода почти с упоением принялся за работу. Он быстро определил, что существа в доме уже нет, но следовало разобраться, что оно такое. Жрец вновь поднял ладони на уровень груди и будто раздвинул ими пространство. Перед ним разом встали все 6 ступеней бытия. Фиолетовым светилась на них аура Риола, который последовал за господином. Ингвар мысленно покачал головой. Тойо не дошел и до 4-го. Для него это был предел. Впрочем, при необходимости он мог спускаться и ниже, но на это тратилась почти вся его жизненная энергия, откачивая его потом. И все они видели, что неизвестная сущность оставила свои следы вплоть до 5-го уровня. Однако при этом отпечатки ее ауры едва читались. Это могло значить только одно — слабость духа. Не то чтобы уникальный случай. Но кто он все же? И как эта тварь убила кошку? Кстати, о кошках. Ингвар запомнил особенности энергии неизвестного существа и вынырнул на поверхность. Хозяева стояли на прежнем месте. Ода, не отвлекаясь на объяснение, попросил показать трупик животного. Госпожа Вассо тут же разрыдалась, так что завернутое в ткань тело мертвой кошки принес ее муж, казавшийся утесом рядом с эмоциональной, несколько нервной женой. Ингвар со смешанными чувствами взял трупик. С одной стороны, эта вредная кошка немало ему напакостничала, причем исключительно из любви к искусству. С другой, она бесстрашно бросилась на защиту хозяйки. Или все же территории. Ода положил мертвое животное на стол и попытался разобраться, в чем причина смерти. Энергия неизвестного агрессора явно чувствовалась на кошке. Но от его ли действия она умерла? Однозначного ответа не было. Что же вызвало остановку этого крошечного сердца? Причем мгновенную. Имлаймари попытался разобраться, но эмоции женщины, витающие в комнате, мешали ему. Дизи, я заберу пока. Вспомнив кличку мелкой вредительницы, произнес Ингвар, смирившись с тем, что и после смерти это животное заставит его попотеть. Что касается существа, которое вы видели, то тут его сейчас нет, так что можете спать спокойно. Я займусь его розыском. А на дом, если желаете, поставлю защиту, дабы нападение не повторилось. Вряд ли оно несет реальную опасность, но перестраховаться все же рекомендую. Если вы согласны, я хотел бы как можно быстрее приступить к работе, потому что совсем скоро наступит время, наиболее удобное для установления подобных защит. Это было связано с положением звезд и потоками энергии. Хозяева даже не раздумывали. Случай с Дизи их явно напугал. «Где у вас самая большая комната?» Таковой оказалась гостиная. Против обыкновения, заполненная множеством мелких вещиц, вроде ваз, статуэток и светильников. Ингвар покачал головой и попросил освободить как можно больше пространства. «А вы уже поняли, что это было за существо?» — с почтительным интересом спросил господин Вассо. «Нет», — покачал головой жрец, — «но для установления защиты это не обязательно. Достаточно знать уровни, на которые оно способно проникать, и иметь образец его энергии». «То есть это будет защита от конкретного существа?» «От существ его типа, кто бы они ни были», — пояснил им Лаймари. «Если же хотите подлатать дыры в других защитах, то лучше обновите рисовые плетенки по периметру». Такие специально изготовляли из волокон рисового стебля и некоторых других трав при храмах. Обычно их с определенными ритуалами выкладывали вокруг дома для защиты от злых духов. «А у нас есть дыры в защите?» — поразился господин Вассо. Ингвар с некоторым недоумением посмотрел на Тайо. Беззастенчиво пользуясь телом Имлаймари как ширмой, тот хихикнул в рукав. Смеялся он не над незнанием хозяина этого места, а над парадоксальностью человеческого мышления. Ведь защита стояла и против духов, а он неотступно следовал за жрецом и в саду, и в доме. И господин Вассо не мог его не видеть. Сейчас Тайо представлял полупрозрачную, но вполне четкую фигуру. Очевидно, в этот момент тот наконец-то осознал этот факт, потому что опустил голову, забормотав что-то о своем удивлении и необходимости обновить плетенки. «Только вы сначала разберитесь, каких духов вы тут оставите, а от каких желаете избавиться?» — поспешил добавить им Лаймари. «Если нежелательных сущностей не изгнать до обновления плетенок, потом это сделать будет куда сложнее». «А у нас есть духи?» — на этот раз неприятно поразилась госпожа Вассо. Риол бросил на Ингвара укоризненный взгляд. Повисло озадаченное молчание. «Тайо», — через минуту проговорил Ингвар, «почему бы тебе не познакомить господина и госпожу Вассо с их соседями?» «Как раз и уведешь их от места проведения ритуала», — мысленно добавил он. Имлаймари терпеть не мог присутствие других людей в момент подобной работы. Только Риол не раздражал. Воин отчего-то ни у кого не вызывал таких чувств, кроме врагов, разумеется. Придавленные неожиданной новостью хозяева в сопровождении духа удалились. Судя по голосу, Тайо пытался их приободрить. Получалось не очень. Ингвар же, наконец, принялся за работу. Встал у самой стены и начал погружаться на нижние уровни. Здесь нашлось предостаточно следов неведомой твари, и Имлаймари ухватил один из них. Считал рисунок энергии и, подняв правую руку на уровень груди, повторил его, сжав вместе указательный и средний пальцы. В следующий момент жрец резко выбросил руку вверх. Сила колыхнулась на всех слоях, и волны от движения Ингвара пробежали, как от брошенного в воду камня. От них задрожали все духи, находившиеся в пределах дома и сада. Через миг потревоженная энергия, как по приказу, остановила свои колебания у внешней изгороди. В тот же миг рука Имлаймари пошла вниз и вправо. Широкий рукав повторил этот жест, словно сглаживая его резкость. Риол вздрогнул, ощутив удар прямо вглубь энергии, вплоть до шестого уровня. Большинству Имлаймари На это требовалось куда больше времени. Ингвар же творил силой все, что хотел. Своей мощью, волей, разрезая ее, словно клинком. Сам же Ода даже не думал об этом. Его насторожило какое-то необычное ощущение. Он не мог определить его суть, но что-то новое сквозило в том, как реагировала сегодня энергия. В ней чувствовалась некая двойственность. Будто он видел повторение своих действий в зеркале. Такого раньше не происходило. И Млаймари резко шагнул вперед. Получилось громко и очень четко, как и требовалось. В тот же момент он крикнул первое слово заклинания. «Ихре! Ихре!» — повторил куда более мелодичный голос в другом, расположенном далеко от дома Читы Вассо, месте. Тот, кто сделал такой же шаг вперед, не остановился на этом. По зданию, совершенно не похожему на то, где находился Ингвар, разнеслись громкие удары подошв церемониальных туфель об пол. «Се! Вер! Рох! Но!» — приказывал неизвестный Оди голос. И Млаймари не слышал его, но сам говорил те же слова. И от них словно исходило эхо, которое обычным слухом не уловить. Жрец повернулся так, что взметнулись широкие полы одежды. Одна рука указала вперед, а другая — в бок. Энергию вновь разрезала невидимой нитью. Она стягивала все пространство сетью, создавая непроницаемую защиту. «Дарибо! Итер! Вискаль!» Кто-то другой далеко отсюда тоже устанавливал границы своего заклинания. Этот неизвестный делал все так же, как и Млаймари, лишь иногда подменяя некоторые элементы. Он закружился вокруг себя, слишком нереальный в разлетающихся от движения ритуальных одеждах, чтобы быть настоящим. Несмотря на странные ощущения, Ингвар кожей чувствовал, что его заклинание действует, как ему и положено. Энергия вокруг твердеет, становясь крепостью, надежнейшей из защит. Но нужны заключительные штрихи. Жрец застыл, словно статуя, и подождал, пока длинные одежды успокоятся. Замрут так же, как он. И только тогда медленно-медленно поднял ладонь на уровень груди. Пальцы левой руки почти прижались к его одежде. Потом жрец плавно обвел ими вокруг напряженной правой. Печатка на ней нагрелась и сверкала красноватыми всполохами в глубине черного камня. Держа подрагивающие от количества ведомой энергии пальцы параллельно полу, Имлаймари потянулся ими вперед, будто собираясь что-то взять. В тот же миг схватил самый крупный силовой узел из сплетенной сети и потянул его вверх. Вся установленная защита напряглась, застонала на всех уровнях, выгнулась и застыла в кристальном, абсолютно совершенном состоянии. «Го!» — произнес неизвестный совсем в другом месте, любуясь на свою работу. «Го!» — поставил точку Ингвар, выныривая из глубоких пластов энергии. Тишина замершего в ужасе дома на миг оглушила. Казалось, все в нем остановилось и никогда больше не сдвинется с места. Однако уже через мгновение Риол отлип от стенки и с усмешкой оценил работу друга. «Шикарно! Глубоко! И исполнение на высоте!» «Уверен?» Жрец не напрашивался на похвалу. Ему нужно было стороннее мнение. Не осталось ли где-то дыр или провисаний? Все ли области накрыты защитой? Энергия в ней сплеталась из различных линий, крепилась в нескольких местах. Если поползет в одном месте, может упасть все. На этот случай были предусмотрены несколько опор, но лучше сразу проверить и при необходимости переделать. «Я немного не уверен насчет крайнего правого угла», — подумав, отозвался Риол. «Там все правильно», — покачал головой Ода. «Это для гибкости в центре». Помощник что-то мысленно прикинул и согласился. «Тогда все в порядке. Жрец благодарно кивнул и направился в сад, куда Тайо утащил хозяев. Призрачный юноша выглядел напряженным и довольным одновременно. Он ненавидел находиться там, где Ингвар работал, потому что это иной раз сопровождалось весьма неприятными ощущениями. Но в то же время не мог себе в этом отказать. Наблюдать за красотой выстраиваемых заклинаний являлось для него наслаждением, с которым мало что могло сравниться. Все трое уже возвращались в храм, когда Ингвар, молчавший с того момента, как они вышли за калитку дома четы Вассо, поднял голову и произнес: «Риол, Тайо, сегодня, когда я создавал защиту, ничего не показалось вам странным?» Его помощники удивленно посмотрели на жреца. «Уточни». Ингвар поколебался, но все же рассказал друзьям о возникших у него ощущениях. После его слов спутники задумались. «Зеркала там точно не было, как и заклинаний повторения», — через некоторое время заметил Риол. «Может, объяснение самое простое?» — пожал плечами Тайо. «Кто-то неподалеку творил такое же заклинание? В глубинных уровнях энергии все весьма условно. И расстояние, и ощущение. Я не раз колдовал одновременно с другими жрецами. Да хотя бы во время учебы. Но такого эффекта не припомню». «Резонно», — согласился Тойо. «Но другого объяснения у меня нет». «Может, просто показалось?» — спросил Риол. «О, слушай, а не может быть, что такое произошло из-за этой неизвестной твари?» Ингвар хотел возразить, но промолчал. «Кто ее, сволочь, знает? В природе такие причудливые создания встречаются, что порой только диву даешься». Остаток пути мужчины делились предположениями, с чем они имеют дело, но к единому мнению не пришли.